умчалось. Хочу, чтоб лето, и я твой друг, и чтоб оно со мной умчалось. Светофора больше, твои глаза из перламутра. Официант, несите нам сюда, и чтобы как в колхозе утро. А что я делал? Я взламывал чужой имейл. Я ломал печати и клеил, что было срочно, я знаю точно. Я слышал это по слухам, я слышал не краем уха, что ты беременна. Нет, меня, слава богу, наверное. Наверное, ты как Аня Каренина, а я всего лишь человек в ботинках. А ты лучше, лучше, чем на картинках. О вечном, и ты не спорь, я лучше знаю. И не ищи глазами в каждом встречном. Друзей я выбираю. Хоть у нее своя жилплощадь, машину водит она и дарит нежность. И очень короткие ночи, но вот не очень партийная принадлежность. А что я делал? Я взламывал чужой имейл. Я ломал печати и клеил, что было срочно, я знаю точно. Я слышал это по слухам, я слышал не краем уха, что ты беременна. Не от меня, слава богу, наверное. Наверное, ты как Аня Каренина, а я всего лишь человек в ботинках. А ты лучше, лучше, чем на картинках. Я взламывал чужой имейл. Я ломал печати и клеил, что было срочно, я знаю точно. Я слышал это по слухам, я слышал не краем уха, что ты беременна. Не от меня, слава богу, наверное. Наверное, ты как Аня Каренина, а я всего лишь человек в ботинках. А ты лучше, лучше, чем на картинках.